Глава 24. Прошло 2 месяца. Снег на полях осел под весенним солнцем, а потом и вовсе растаял. Его смыли апрельские дожди, унесли бурными ручьями в переполненные талой водой канавы. На покрытых сухой травой бугорках уже отцветала мать и мачеха. По ночам тревожно крича тянулись к северу огромные гусиные стаи. «Эх, и я бы с вами выбрался!» Грустно вздохнул отец. Он сидел на лавочке возле медпункта и щурился на весеннее солнце. Я развел руками. «Да куда ты, батя? Ночами до сих пор заморозки. У тебя иммунитет еще не восстановился. Не дай бог застудишься. Трифон, хоть ты ему скажи». Трифон, стоя на крыльце, только покачал головой. «Да говорил он мне уже». С досадой махнул рукой отец. «Ничего, батя, не последняя весна в нашей жизни». «Постреляешь еще, поохотишься!» Я хлопнул отца по коленке. «Да и мама с Ольгой завтра приедут. Кто их встретит?» После выздоровления отцу хотели дать путевку в санаторий, но мама решительно воспротивилась. «Не отпущу. Пусть дома побудет. Тут и Трифон Алексеевич недалеко, если вдруг что. Мне так спокойнее». «Да что я буду дома сидеть?» Заспорил отец. «От безделья с ума сойду. Лучше уж на работу выйти». Точку в споре неожиданно поставил Трифон. «На работу рано, не выпишут тебя, и я не разрешаю. Но и в квартире безделием маяться нечего. Поживи пока у меня. Я тебя понаблюдаю, ты мне по хозяйству поможешь». Так отец и остался в Черемуховке. «Кажется, едут». Со стороны сельсовета послышалось тарахтение автомобильного мотора. Через минуту в проулок к медпункту свернул знакомый УАЗик. Машина остановилась возле крыльца. Рустам, сверкая белозубой улыбкой, выскочил из-за руля. «Здорово, Андрюха!» Я пожал ему руку. Георгий Петрович вылез из кабины и, прихрамывая, подошел к нам. «Привет, честной компании! Ну что, Андрей Иванович, прилетели утки?» Я, улыбаясь, кивнул. «Прилетели. И вальшнепы уже тянутся по вечерам. Заслушаешься». «Вальшнепы?» — обрадовался генерал. «Значит, не зря мы собак взяли». С заднего сиденья, чертыхаясь, вылез Владимир Вениаминович. Возле его ног молниями крутились знакомые рыжие спаниели. «Сколько можно мучиться на этом тарантасе, Жора?» — спросил он генерала. «Я ног не чувствую. Ты же генерал, ну найди себе машину попросторней». «Хм, договорились», — хмыкнул Георгий Петрович. «В следующий раз ГАЗ-66 возьму. Только поедешь в кузове, Володя, не обессудь. Зато простор». «Да ну тебя!» Махнул рукой Беглов и повернулся к отцу. «Ну как вы, Иван Сергеевич?» «Выздоравливаю», — ответил отец. «Поразительный случай». Беглов покрутил головой на мощной борцовской шее. «Доктор Молли до сих пор не верит в благополучный исход. Говорит, что звонил вам, просил приехать, но вы послали его к черту». «Пусть туда и идет», — проворчал отец. «Чуть не угробили меня в этой вашей ленинградской больнице». «А ведь он с нами просился. Очень хотел вас осмотреть. Но места в машине не было». «И хорошо», — кивнул отец. «Все равно бы я ему не дался». «Так когда едем, Андрей Иванович?» — спросил меня генерал. По глазам было видно, что ему не терпится оказаться на озере, своими глазами убедиться, что утка есть, и завтрашняя охота будет удачной. «Да хоть сейчас», — улыбнулся я. «Базу я вчера протопил, лодки подготовил. Вы проголодались с дороги?» «До базы потерпим», — решил Георгий Петрович. «А там сообразим что-нибудь из домашних припасов». «А хорошо у тебя тут, Андрей Иванович. Правда ведь, Володя? Хорошо?» «Весной везде хорошо», — пророкотал Беглов. «А поживи тут зимой. Сугробы до крыши, вокруг деревни волки воют. А на волчью охоту ты, Андрей Иванович, так меня и не позвал». «И правильно сделал». — ехидно подхватил генерал. — Ты со своими габаритами всех волков распугал бы. Полезай в машину, охотничек. Поедем на базу. А Андрей Иванович нас догонит. — Да зачем вам тесниться? — спросил я. — Идемте, Владимир Вениаминович. Поедем на моей машине. И собакам просторней будет. — И то верно. — кивнул Беглов и свистнул собак. — Арчи, Рони, ко мне. — Ну что, Андрей Иванович? — спросил меня Беглов, когда я тронул машину от калитки. — Вы составили список? За спиной громко лаяли Серко и Бойки. Собаки обиделись, что хозяин уехал на охоту и не взял их с собой. Но что поделать? Весенняя охота на птицу не для лаек. Не работают они по водоплавающей дичи. «Составил», — кивнул я, не отрывая взгляд от дороги. Речь шла о людях, которым, на мой взгляд, нужно было хоть как-то приоткрыть правду о будущем. Приоткрыть для того, чтобы они понимали, к чему все идет, и могли осмысленно сотрудничать с нами. Я вытащил из внутреннего кармана сложенный в четверо лист бумаги. Этот лист я вырвал из середины школьной тетради и тщательно заполнил мелким почерком. «Однако», — удивленно протянул Беглов, рассматривая исписанные страницы, — «вы всех своих знакомых здесь перечислили?» «Нет», — покачал я головой, — «не всех. Там нет Кати и моих родителей. С ними я поговорю сам, без вашей помощи. Думаю, что справлюсь. Да, еще в этом списке нет Трифона». «А его вы почему исключили? Тоже надеетесь на его благоразумие и свое красноречие?» «Нет», — я покачал головой. «Просто он и так все уже знает». «Откуда, если не секрет? С вашей стороны было неосторожно рассказывать все. Он давно догадался», — прервал я Беглова. Владимир Вениаминович озабоченно причмокнул губами. «Все-таки с вашего разрешения я проверю список. Мне кажется, фамилий в нем многовато». «Проверяйте. Только учтите, что этот список на годы вперед». «В каком смысле?» — удивился Владимир Вениаминович. Дорога была размыта весенними дождями. Машина так и подпрыгивала, влетая в многочисленные ямы, заполненные бурой грязной водой. Я нажал на педаль тормоза и остановил автомобиль. Не хватало еще улететь в канаву, увлекшись разговором. «Вы же психолог, Владимир Вениаминович», — сказал я, повернувшись к Беглову. «Что вы имеете в виду?» Заинтересованно прищурившись, спросил он. Я вздохнул. «Малой группой мы ничего не добьемся. Слишком мало у нас влияния на ситуацию. И если даже каким-то чудом мы доберемся до ключевых фигур, где гарантия, что они не используют это знание на пользу себе, а не обществу?» «Верно», — кивнул Беглов. «Да и мы с вами это уже обсуждали. Значит, остается только вариант своеобразной коммуны. Секты, если хотите. Осторожно вводить в свой круг одного человека за другим и создавать коллектив, который сможет хоть как-то успешно противостоять грядущим переменам». «Да, это именно та мысль, к которой мы пришли в итоге. А к чему вы клоните?» «Да к тому, что у каждого человека, которого мы выберем, есть родные и близкие, любимые люди. Как вы думаете, кто не захочет помочь своим близким, зная о том, что ждет страну? Наверное, все захотят, так ведь?» «Пожалуй», — согласился Беглов. «Вот, к примеру, Федор Игнатьевич. Если мы расскажем о будущем ему, неизбежно узнает и Мария Антоновна. Кроме того, у Федора Игнатьевича есть сын, а у него жена. Сколько времени продержится наша тайна?» Владимир Вениаминович почесал подбородок. «Да, я понимаю, к чему вы клоните. Рано или поздно информация выйдет из-под нашего контроля». «Вот именно», — подтвердил я. «Но мы же можем тщательнее отбирать людей», — воскликнул психотерапевт. «Нет, не сможем. Вот у Георгия Петровича есть дочь, Лиза. Она учится на ИСТФАКе, но Георгий Петрович хочет, чтобы она перевелась на экономический факультет. Как он ее убедит?» «Об этом мы уже думали», — поспешно сказал Беглов. «И, кстати, хотели познакомить ее с вами, чтобы вы под моим наблюдением ввели Лизу в курс дела». «Допустим. А теперь представьте, что через год или два Лиза встретит молодого человека и соберется замуж. Вы и его привезете знакомиться со мной?» «Ладно, Андрей Иванович, я понял. Согласен, мы не осознали всю глубину проблемы. Но можно же что-то придумать». Мотор тихо тарахтел, кузов автомобиля еле заметно вибрировал, позади нетерпеливо скулили Арчи и Рони. «Дайте, пожалуйста, список», — попросил я. Беглов отдал мне измятые листы. Я сложил их пополам и разорвал, потом еще раз и еще, до тех пор, пока от них не остались только мелкие клочки. Эти клочки я положил в карман. «Брошу в печь, когда будем на базе. Не получится у нас все быстро и легко, Владимир Вениаминович. Придется идти шаг за шагом, человек за человеком, и окончательное решение всегда буду принимать только я, и только посоветовавшись с вами. По-другому не получится». «Понимаю». «Но что-то мы все-таки сможем сделать», — улыбнулся я. и это гораздо лучше, чем ничего. Единственное, о чем я вас прошу, поговорите об этом с Георгием Петровичем, ладно? Объясните так, чтобы он тоже понял». Владимир Вениаминович внимательно посмотрел на меня. «Андрей, а почему вы решили завести этот разговор именно сегодня?» Я пожал плечами. «Предчувствие. Я подумал, что вы с генералом решите поторопить события. А мне это кажется ошибкой». «Надо же!» Владимир Вениаминович изумленно покачал головой. «Ну хорошо. Однако удивили вы меня, Андрей Иванович. То есть теперь нам придется действовать, руководствуясь только вашими личными симпатиями?» Я завел мотор и посмотрел на Беглова. «Руководствуясь нашими общими симпатиями. Или вообще никак. Вы умный и взрослый человек, Владимир Вениаминович. Но никогда не жили при капитализме. Знаете, в чем его главная мерзость?» «В чем?» — спросил Беглов. «В оценке людей по принципу полезности. Симпатия куда лучше и надежнее, уж поверьте». «Ну, где вы пропали?» — воскликнул Георгий Петрович, когда мы с Бегловым вылезали из машины. «Мы с Рустамом уже и ужин приготовили, и баню затопили. Случилось что?» «Случилось». Владимир Вениаминович ухмыльнулся в цыганскую бороду. «На Андрея Ивановича снизошло озарение. Он раскусил наш с тобой хитрый план и объяснил мне, почему он никуда не годится». «Какой план? И в каком смысле раскусил?» Георгий Петрович непонимающе посмотрел на Беглова. Владимир Вениаминович рассмеялся и махнул длинной, как мачта, рукой, а потом обнял генерала за плечи. «Идем, я тебе все объясню». «А мне ничего не хотите объяснить?» — спросил я. — «Что за план?» Владимир Вениаминович приостановился. — «Пожалуй, нет. Думаю, выражение вашего лица, Андрей, когда вы все узнаете, будет мне достойной наградой за сорванные великие замыслы». — «Ну и черт с вами!» — в сердцах сказал я. Беглов расхохотался, и я не выдержал и тоже рассмеялся. — «Охота двум бравым разведчикам поддержать интригу? Ну, пусть поддержат. Переживу. Не помру от нетерпения». Георгий Петрович с Бегловым ушли в баню, над трубой которой вился еле заметный дымок. Собаки, оставшись без хозяйского присмотра, радостно бросились исследовать местность. А я закинул на плечо рюкзак, подхватил ружье и направился на базу. Рустам накрывал на стол. На примусе исходила паром тушеная картошка с курицей. Пахло мясом, луком и лавровым листом. Изумительное сочетание. «Не многовато ли тарелок ты ставишь?» — спросил я Рустама, сбрасывая с плеч рюкзак. «Нас всего четверо. Георгий Петрович сказал, что еще два охотника подъедут к ужину», — улыбаясь, ответил Рустам. «А что за охотники?» — спросил я. Видимо, это и был тот самый сюрприз, который обещал мне Владимир Вениаминович. «Не знаю», — пожал плечами Рустам. «Какие-то их знакомые». «Служат вместе», — продолжал допытываться я. «Не знаю», — с улыбкой повторил Рустам. По выражению его лица было понятно, что знает он намного больше, чем говорит. «Ну да ладно. Приедут гости, разберемся». «А вот и они», — сказал Рустам, показывая в окно. Я выглянул и сквозь стекло увидел черную «Волгу», которая парковалась возле забрызганного грязью УАЗика. «Пойду встречу гостей», — сказал я Рустаму и вышел на крыльцо. Из-за руля «Волги» вылез незнакомый мне черноволосый крепыш. Фигурой он напоминал борца в среднем весе. Невысокий, но кряжистый, основательный. На крепыше была форма защитного цвета без знаков различия. На ногах резиновые сапоги. «Вылезай, Володя!» Наклонившись к окну, сказал крепыш пассажиру. «Приехали! Забирай свои вещи!» Пассажир тоже вылез из машины, и я узнал его. Высокий лоб, чуть прищуренные внимательные глаза под низкими бровями, слегка выступающие губы и небольшой подбородок, взгляд из-под лобья и прямые светлые волосы, зачесанные направо. Парень был моим ровесником, ну, может, на пару лет постарше. Сердце поневоле бешено заколотилось. «От черт! Ну и устроил мне встречу, Георгий Петрович!» А впрочем, какая разница? Пассажир, не торопясь, обвел глазами озеро, темную кромку дальнего леса и приземистые строения базы. В конце концов, его взгляд остановился на мне. Я спустился с крыльца и протянул ему руку. «Андрей, егерь!» «Володя!» Несмотря на невысокий рост, рукопожатие его было крепким, уверенным. «Георгий Петрович сейчас подъедет. Баню топит. Вы пока располагайтесь. Ваша комната слева от входа. Если Володя и удивился, почему баню топит генерал, а не егерь, то виду не подал. Кивнул и пошел к открытому багажнику «Волги», откуда уже слышался нетерпеливый голос крепыша. «Ну, где ты там? Я твой рюкзак не потащу!» «Сидящую птицу не бьем», — строго-настрого предупредил я. «Только в лед. Ради развлечения не палим. И внимательно следите за соседней лодкой. Да и вообще, сейчас тут не должно быть охотников, кроме нас. Но чем черт не шутит?» Охотники серьезно кивнули. «Володя, Максим, вы едете с Рустамом. Георгий Петрович и Владимир Вениаминович со мной. Расплываемся в разные стороны, чтобы не мешать друг другу. Встречаемся на базе в полдень». Я взглянул на наручные часы. 5:30 утра. «Насколько я понимаю, все тут офицеры?» Продолжил я. «Стрелять умеете? Постарайтесь не наделать подранков». «Ну, ни пуха, ни пера». «К черту!» Дружно отозвались охотники и стали грузиться в лодки. Бледная полоска рассвета только-только подсветила небо. Озеро еще было темным. Где-то в камышах спокойно дремали утки. Изредка над водой раздавалось сонное кряканье. Я бесшумно опускал лопасти и весел в воду. Лодка неторопливо продвигалась вдоль берега. — Возьми чуть левее, Андрей Иванович, — попросил генерал. Он сидел на корме, положив на колени свой зауэр. У ног генерала спокойно дремал Рони. Арчи вместе с Владимиром Вениаминовичем устроился на носу лодки. Я сделал пару грибков правым веслом. — Да, так хорошо, — кивнул Георгий Петрович. «Там куртинка камышей приметная. Чует мое сердце, есть в ней утки». Он замолчал, а потом так же тихо спросил. «Ну, что думаешь насчет Володи? Он парень хороший, серьезный. Я его в Германию рекомендовал». Я молча пожал плечами. Все было сказано вчера, и отступать от своих слов я не собирался. Георгий Петрович понял меня правильно. «Значит, пойдем медленным путем, но надежным». «Но соблазн-то велик, а?» «Одним ходом и в дамки!» Я усмехнулся. «Соблазн, да. Вот только куда он нас заведет, этот соблазн? Чаще всего он заводит туда, откуда уже нет выхода». «Ладно», — кивнул Георгий Петрович. «Жизнь покажет». «Вот именно. Только жизнь может показать, что сделано правильно, а что нет». «Что вы там шепчетесь?» Сердито окликнул нас Владимир Вениаминович. «Уток спугнете». И в этот момент раздалось испуганное кряканье. Громко хлопая крыльями, утки побежали по воде, взлетели. Георгий Петрович скинул ружье, провожая их стволами, прищурился и нажал на спуск. За моей спиной громыхнул выстрел Беглова. Я увидел, как утка, резко подломившись в полете, упала в воду. «Есть!» — радостно закричал Владимир Вениаминович. «Есть!» Еще две запоздавшие утки поднялись из камышей и, быстро работая крыльями, пошли к темной полоске берега. Собаки вскочили в лодки, вытянули шеи. Хвосты их крутились, словно пропеллеры. Рони не выдержал первым. Перескочил через борт и поплыл в сторону сбитой Владимиром Вениаминовичем утки. Схватил ее в пасть и потащил к лодке. «Молодец! Ай, молодец! Ну, отдай, отдай!» Владимир Вениаминович с трудом отобрал у спаниеля добычу. Растянул ее за крылья и, улыбаясь, сказал нам: «Какова, а?» Рони запрыгнул в лодку и отряхнулся, обдав хозяина веером холодных брызг. Владимир Вениаминович зажмурился, а пес, воспользовавшись моментом, снова вцепился зубами в утку. «Фу, Рони, фу!» — кричал рассерженный Беглов. А мы с Георгием Петровичем хохотали в голос. С другого края озера тоже послышались выстрелы. Весенняя охота началась. В середине мая до меня дозвонился Дмитрий Николаевич Сюзин. «Андрей Иванович!» — радостно закричал археолог в телефонную трубку. «Земля просохла!» «И что?» — не понял я. «Как что? Можно раскапывать курган. Там, на поляне колдуна, помните?» «Ох, черт! У меня только что закончился сезон весенней охоты, а в июне предстояли экзамены и курсовые. У Кати тоже начиналась сессия, и мы планировали спокойно подогнать хвосты, сидя в Черемуховке, где никто не будет нас отвлекать». «Конечно, помню, Дмитрий Николаевич», — мрачно сказал я в трубку. «Я согласовал в институте экспедицию. Послезавтра выезжаю и к вечеру буду у вас. Можно временно расположиться на вашей базе возле озера?» «Думаю, да», — обреченно вздохнул я. «Со своим начальством я договорюсь. А много вас?» «Да в том-то и дело, что приеду только я и два моих студента. Остальные продолжат работы в Старой Ладоге. Скажите, у вас в Черемуховке есть школа или какое-нибудь училище? Возможно, ребятам было бы интересно поучаствовать в настоящих раскопках». Я усмехнулся. «Конечно, Дмитрий Николаевич. Но лучше приезжайте сначала в Черемуховку, а отсюда поедем на базу. С ребятами что-нибудь решим». «Еще одна просьба, Андрей Иванович. Тот человек, Трифон, он по-прежнему живет там. К нему можно будет обратиться за помощью?» «Нет», — ответил я. «Трифон теперь там не живет, но я постараюсь с ним договориться». «Спасибо!» — выкрикнул археолог. «Так послезавтра мы у вас!» И повесил трубку. Федор Игнатьевич с интересом посмотрел на меня. «Что там, Андрей Иванович?» «Археологи приедут», — вздохнул я. «Будут копать поляну, на которой жил Трифон». «Да ты что!» Федор Игнатьевич оживился. «Хорошее дело. Как говорится, у того, кто забыл свое прошлое, нет и будущего, а? Золотые слова!» «Золотые», — кивнул я. «Только уж очень они не вовремя. У нас с Катей сессии на носу. Да еще и со школьниками просят договориться, чтобы помогли». «Так ты, Алексей Дмитриевич, подключи к этому делу Воронцова. Он тебе столько желающих найдет, не отобьешься». «Я и сам так думаю», — сказал я. «Федор Игнатьевич, а что, если вы узнаете, что впереди большие трудности?» Я спросил это ни с того ни с сего, неожиданно даже для самого себя. «Какие трудности?» — не понял председатель. «Картошку в этом году удачно посадили. Овес по колено уже вымахал. Да и ячмень дружно в рост идет. Дождями природа не обидела. Какие трудности?» «Я теоретически спрашиваю. Вот вы войну прошли. А вдруг еще что-то в этом роде?» «Война?» — нахмурился председатель. «Да с кем? С американцами, что ли? Сплюнь. А только размажем мы их, точно тебе говорю. А ты с чего об этом задумался?» «Да так», — ответил я. «Дело надо делать», — убежденно сказал Федор Игнатьевич. «Делать свое дело и на совесть. Тогда ничего не страшно». «Это верно», — согласился я. «Пойду Алексея Дмитриевича разыщу». «Так чего его искать? В школе он с ребятами». «Папа, а ты правда здесь жил?» — спросил Алешка, глядя снизу вверх на отца. Он был совсем не похож на Трифона. Светловолосый, улыбчивый, весь в мать. Трифон осторожно положил широкую ладонь на вихрастую макушку сына. «Правда, Алеша». «Прямо в этой землянке? И зимой?» «И зимой», — подтвердил Трифон. «Не страшно тебе было? Как же волки?» «Не страшно, сынок. Только одиноко без вас с мамой». Алеша серьезно кивнул. «Мы тоже по тебе скучали. Но я знал, что ты вернешься». Трифон поспешно отвернулся и вытер рукавом лицо. «Комары проклятые, покоя не дают. Может, сходим на речку, Алеша? Там ветерок». Я стоял в двух шагах, улыбаясь, смотрел на них. Позади землянки археологи азартно размечали колышками будущие раскопы. «Дмитрий Николаевич!» — звонко кричал Сережка. «Я предлагаю здесь копать в первую очередь. Мы с Таней читали книжку про устройство курганов. Таня, скажи, чур это наш раскоп?» «Молодой человек!» — Дмитрий Николаевич тряхнул рыжими кудрями. «Вы собираетесь учить меня археологии?» «Нет, но...» Сережка смешался и покраснел. «Но если хотите взять этот раскоп, пожалуйста. Вы с Таней уже опытные землекопы. Вам я доверяю как себе». Алеша с интересом посмотрел на Сережку. «А что они будут копать?» — спросил он отца. «Всякую старину», — ответил Трифон. «Кости, черепки». «Кости? Фу! Пойдем лучше на речку рыбу ловить. У тебя здесь есть удочка?» «Нет», — сконфуженно ответил Трифон. «У меня есть», — вмешался я. «Идемте». На берегу Песенки я срезал два ореховых прута и привязал к ним немудреную снасть, леску с крючком и грузилом дробинкой и поплавок из гусиного пера. Одну удочку протянул Алёше, другую — Трифону. «Червяков под камнями найдете, но рыбу чур в общий котел». «Дядя Андрей, а ты не будешь с нами ловить?» — спросил Алёша. «Нет», — улыбнулся я. «Пойду к ребятам». Поднявшись на обрыв, я остановился за кустами. Глядел, как две фигуры, большая и маленькая, поочередно забрасывают снасти в воду. «Спорим, я первый поймаю?» — донесся до меня голос Алеши. «Конечно», — ответил Трифон. Я еще постоял и пошел по тропинке обратно на поляну. А надо мной тихо шумел лес, и плыли в ослепительно-синем небе белые кучевые облака. —